Глава 14. Возле колодца. И зияющее отверстие в камне привлечет к себе тех, на кого, возможно, вы даже не обратите внимания. Вальтер Скотт. Я успел подойти к стволу шахты за целых полчаса до полуночи, но ноги мои не коснулись еще самой верхней ступеньки лестницы, когда снизу из темноты послышался оклик Элзевера. «Процветай, Бонавентура!» — выкрикнул я в ответ, а затем вернулся в нашу пещеру, чтобы проспать там последнюю ночь. Ну а затем настала ночь нашего бегства, которая как нельзя лучше ему способствовала. Весенний прилив, полная луна на небе, со стороны суши дул легкий бриз, но вода в бухте под нашим утесом оставалась спокойной и гладкой. Бонавентура возникла в проливе еще до захода солнца, и мы увидели, как она легла там в дрейф, когда же тьма пала на землю, судно приблизилось к берегу, и за нами выслали шлюпку, которая нас к нему и доставила. На борту оказалось несколько человек, мне знакомых. Встретили они нас очень по-доброму, оказали радушный прием, и мне было радостно вновь попасть в их компанию, хотя к чувству этому примешивалась грусть от того, что мы покидаем родной наш Дорсетский берег и старую добрую пещеру, прослужившую целых 2 месяца мне и больницей, и домом. Ветер погнал наше судно вверх по проливу. К рассвету достигли мы Кауса, там нас высадили на сушу, и мы пешком направились в Ньюпорт, куда удалось нам попасть еще прежде, чем большинство его жителей встало с кроватей. А те немногие, что уже вышли на улицу и повстречались нам на пути, не обращали на нас никакого внимания. Возчик с юным помощником, с утра пораньше доставившие из деревни зерно на торговый корабль и уже готовые возвратиться домой. Несомненно, такими мы всем здесь и казались. Ньюпорт достаточно маленький. В скорости мы без труда отыскали охотничий рог, однако из Элзевера вышел столь убедительный возчик, что хозяин таверны его не узнал, хотя они прежде уже встречались, и принял нас поначалу весьма нерадушно. «Найдется у вас, приятель, постель и еда для простого крестьянина и его помощника», — осведомился Элзевер. «Нет», — отрезал хозяин, смерив его с головы до ног настороженным взглядом, в котором легко читалось, что посторонние простофили, рыскающие повсюду глазами, здесь нежеланны, так как могут случайно узреть какие-нибудь признаки контрабанды. «Близится летняя ярмарка», — продолжал он, — «и все комнаты у меня уже заняты. Не выставлять же мне заселившихся джентльменов на улицу. Мой вам совет, идите-ка лучше в Уитшев». «Да, время нынче горячее», — покивал Элзевер. «И с ярмарками подобными только и процветай», — сделал он ударение на последнем слове. «Процветай?» переспросил, словно ушам своим не поверив, хозяин, пристально глядя на Элзевера. «Процветай, Бонавентура!» — отчетливо произнес тот, после чего хозяин схватил его за руку и принялся энергично ее трясти, приговаривая. «Ох, да выходит, вы мастер Блок! Я вас-то и поджидал нынче утром, и вот ведь оказия не признал!» И он, засмеявшись, вновь принялся нас разглядывать. Элзевер ответил ему улыбкой. «А это кто?» — указав на меня, поинтересовался хозяин уже после того, как провел нас внутрь. «Это изрядно побитый жизнью щенок», — начал ему объяснять Элзевер. «Тот самый, что получил пулю в ногу, когда стычка произошла под седой башкой, и стоит он гораздо дороже, чем выглядит. За его голову, как-никак, 20 гиней обещано. Словом, вещица ценная». Такие следует хорошенько беречь. И все время, которое мы провели в охотничьем роге, хозяин предоставлял нам самое лучшее жилье, еду и напитки, а с Элзевером обращался с такой почтительностью, словно он принц. Да он и впрямь был принцем среди контрабандистов, а точнее, как позже мне стало известно, их капитаном на всем пространстве между Стартом и Солентом. Хозяин сперва даже отказывался брать у нас деньги за постой и пропитание, утверждая, что считает себя перед мастером Блоком в долгу за множество благодеяний, оказанных в прошлом. Но Элзевер, сумевший незадолго до нашего отъезда извлечь из Дорчестера достаточное количество золотых монет, решительно настоял на оплате. Я в охотничьем роге блаженствовал от того, что наконец-то сплю на кровати с чистыми свежепахнущими простынями вместо кучи песка и соломы и ем с полных вкусной еды тарелок ножом и вилкой. Решено было, что мне не следует лишний раз показываться на людях, однако ни комната в задней части таверны, ни праздное времяпрепровождение меня совершенно не печалили. Я нашел себе удовольствие, обнаружив у хозяина несколько старых книг, часть из которых меня заинтересовала. В особенности история под названием «Замок Корф», где рассказывалось о том, как среди развалин замка обнаружили тайный ход в старые мраморные шахты. И, возможно, речь шла о той самой шахте, что нам с Элзевером служила убежищем. Виделись мы с Элзевером только утром и вечером. Сразу же после завтрака он уходил, целыми днями ища пути и подходы, которые нам позволили бы попасть внутрь замка, и возвращался лишь к ужину. Несколько раз наведавшись в Каррисбрук, он рассказал мне, что его используют как тюрьму для пленных, и в данный момент он полон пленных французов. Элзверу удалось завязать отношения с несколькими тюремщиками. Изображая из себя возчика, ожидающего в Ньюпорте, пока задержанный встречным ветром корабль доставит из Лайм-Реджеса мельничные жернова, он водил их за свой счет в таверны и в результате настолько задобрил, что смог попасть в замок и добраться до помещения с колодцем, а потом несколько дней пытался придумать, как нам осуществить свой план втайне от человека, который за этим колодцем приглядывает. И вот однажды, когда я дышал воздухом в вечерней тьме садика за таверной, спускавшегося к маленькому ручейку, Элзевер, возвратившись, мне объявил, что настала пора проверить, правильно ли мы истолковали зашифрованные послания Черной Бороды. «Я уже так и эдак пытался, чтобы вышло у нас пробраться туда без человека, который приставлен к колодцу», — принялся объяснять мне он. «Но как ни крути, не получается. Даже с его-то участием будет непросто. К человеку этому доверия у меня нет. И все-таки рассказать про сокровище мне ему пришлось. Где именно оно там лежит, и как достать его, он, конечно, оставлен был мной без понятия, но за разрешение спуститься в колодец потребовал третью часть от добытого. Я ведь скрыл от него, что мы с тобой действуем вместе. Ты для него тот участник, который единственный знает место, где спрятано, и за то, что покажет, тоже должен получить треть. Завтра нам нужно подняться очень рано, к 6 часам быть у ворот замка, и человек этот впустит нас внутрь. Выступим мы с тобой там не возчиком и помощником, а штукатурами. Я мастер, а ты подмастерьем. Как бы вызвали нас в Каррисбрук для ремонта колодца. В таверне есть и одежда подходящая, и кисти, и мастерки, и ведра для извести». Новый наш маскарад Элзевер продумал настолько тщательно, что, покинув на следующее утро охотничий рог, мы выглядели в своей заляпанной звездкой одежде даже более убедительными штукатурами, чем прежде возчиками. Я нес ведро и кисть, а Элзевер — штукатурный молоток и свернутую в кольца веревку, которую нанизал на руку. Улица встретила нас серой мглой и влажным воздухом. Ливень, хлеставший всю ночь, по-прежнему напоминал о себе крупными каплями, падавшими из густой вуали, которая затянула все небо. Стоило нам, однако, пройти какое-то время по дороге, как природа весьма ощутимо напомнила, что сейчас июль. Сделалось очень жарко, и до ворот Каррисбрукского замка мы добрались не только промокшие, но и в конец распаренные. К воротам, расположенным в центре здания с башенками по краям, вел мост через ров, проходя по которому я невольно задумался о полковнике Моуне. Сколько же раз, вероятно, ступали здесь его ноги во времена, когда он умудрился столь подлым образом заполучить сокровище. Элзевер уверенно постучал в ворота. Немедленно отворившаяся дверца в одной из створок свидетельствовала, что нас уже ждали. Мужчина, впустивший нас, был высок, объемен, явно достаточно силен, однако по одутловатому его лицу можно было судить об излишней тучности при еще молодых годах. По виду я бы не дал ему больше 30 лет. Элзеверу он улыбнулся, мне кивнул достаточно вежливо, но впечатление на меня произвел неприятное своими сальными волосами и в особенности суетливо бегающими глазками, которые уплывали в сторону, едва я пытался с ним встретиться взглядом. «Доброе утро, мастер Уэйлрайт», — обратился он к Элзеверу. «Плохую погоду же вы с собой принесли, и сами промокли до нитки. Не желаете ли глоток эля, прежде чем приступить к работе?» Элзевер, поблагодарив, отказался, и мы проследовали по внешнему дворику, гравий которого сделался от дождя мокрым и грязным, да еще одной двери. «На пиршество иди под знаменем любви», — успел я прочесть надпись над ней, пока наш провожатый ее отпирал еще одним ключом, снятым с огромной связки, висевшей у него на поясе. Лестница, оказавшаяся за дверью, привела нас в огромную залу, где, видимо, и впрямь некогда творились славные пиршества, однако от былой роскоши здесь ничего не осталось. Ни изысканного убранства, ни знамен любви. Помещение, совершенно запущенное и обшарпанное, было превращено в барак для пленных французов. Воздух стоял здесь спертый, как и в любом закрытом пространстве, где ночь напролет проспало много людей, окна запотели. Большинство пленных еще продолжало спать на соломенных тюфяках, лежащих вдоль стен. Те же немногие, что уже бодрствовали, сидели на тюфяках, мастеря из рыбьих костей модели парусников или распятия, которые позже поместят внутрь бутылок. Такими поделками занимают себя обычно на досуге моряки. Наше появление было встречено без малейшего любопытства. Лишь охранники, сидя дремавшие, опершись на свои мушкеты, поприветствовали вялыми кивками нашего провожатого. Пройдя насквозь эту дурно пахнущую комнату с побеленными стенами, мы попали через противоположную дверь в ней снова на улицу, спустились по лестнице в три ступени, оказались на еще одном внутреннем дворике, пересекли его и остановились перед квадратным строением с высокой крышей, выглядевшим словно одна из тех больших голубятин, которые можно увидеть на старых гумнах. Наш провожатый снова начал возиться с ключами, и Элзевер в это время шепнул мне: «Вот там-то колодец и есть». В преддверии близкой цели пульс у меня участился. Помещение за дверью представляло собой единое пространство, вширь простиравшееся до внешних стен, а ввысь до самого потолка. Первым, что замечал вошедший, было огромное деревянное колесо, о котором еще в пещере мне рассказал Элзевер. Футов 12 в диаметре оно напоминало колесо водяной мельницы, только лопасти между двумя ободами отсутствовали. Внешний обод был обит гладким деревом, а внутренний покрыт шероховатым протектором, чтобы ноги у ослика не скользили, когда он ходит внутри колеса. Трудяга-ослик, отдыхавший на куче соломы в углу помещения, стоило нам войти, потянулся, словно осведомляясь, не пора ли ему работать. «Он здесь появился еще до меня», — сообщил нам ключник. «И до того хорошо свое дело освоил, что сам, когда требуется, в колесо заходит и крутит». Колодец располагался сбоку от колеса. Темное круглое отверстие, обнесенное низким бортиком, поднимавшимся на 2 фута от пола. Мы вплотную приблизились к цели. Но действительно ли приблизились? Разве могли мы быть совершенно уверены, что Черная Борода наводил своим зашифрованным посланием именно на тайник с сокровищем? Эти слова ведь могли подразумевать дюжину других смыслов, и даже если они действительно сообщали про бриллиант, верно ли мы вычислили колодец или сокровище спрятано в одном из сотен других? Я знал, что погода и пища часто влияют на настроение. Утро стояло хмурое, паркое и дождливое. Завтрак мой ранним утром был скуден. Это ли прибило мой дух или какие-то прочие обстоятельства? Но полный еще недавно надежд, я вдруг сильно стал сомневаться в их обоснованности и, стоя так близко к колодцу, отчетливо чувствовал лишь одно. Наша затея нравится мне все меньше и меньше. Едва нас впустив, провожатый наш запер дверь изнутри и присоединил ключ к связке у себя на поясе. Мне показалось, что мы попали к нему в западню. Надеясь понять по его глазам, не охвачен ли он на самом деле каким-то коварным замыслом, я пытался заглянуть ему в лицо, но тщетно. Оно у него обладало необычайной увертливостью, и он отводил его в сторону, тотчас же, как ловил на себе чей-то взгляд. Меня посетила новая мысль. Если сокровище таит в себе зло, не послан ли этот отводящий взгляд грубый темноволосый мужчина нам на погибель за то, что возжаждали мы драгоценный камень с печатью проклятия. Но если меня охватили робость и сомнения, то Элзевер был чужд каких-либо колебаний и с самыми что ни на есть предприимчивыми намерениями начал разматывать свернутую в кольцо веревку. «Сейчас опустим ее в колодец», — сказал он. «У меня 80 футов отмечены на ней узлом, так как парень этот считает», — указал он уклончиво глазом на меня, «что сокровище именно на такой глубине и находится в стене колодца. Стало быть, когда узел ляжет на бортик, длина может считаться правильной». Едва речь зашла о сокровище, мне снова захотелось увидеть выражение лица человека со связкой ключей. Однако ему опять удалось увернуться. Тогда я переключил внимание на колодец. Колесо соединялось с ним воротом с барабаном, укрепленным поперек бортика, на который наматывалась веревка, поднимающая и спускающая ведро. Имелись также приспособления, при помощи которого вороту, если нужно, обеспечивался свободный от колеса ход, а также тормоз, с чьей помощью можно было замедлить движение ведра, либо вовсе его остановить на каком-нибудь уровне глубины. «Я залезу в ведро», — повернувшись ко мне, объявил Элзевер. «А этот добрый человек начнет, притормаживая меня, медленно опускать, пока я не достигну конца веревки. Как только это случится, я крикну, вы зафиксируете ведро и дадите мне время для поисков». Мне-то казалось, вниз спустят меня. Не то чтобы я слишком хотел попасть туда вместо мастера Элзевера, однако остаться, пока он находится в темной дыре, один на один с этим злодейским ключником, прельщало меня еще меньше. Поэтому я ответил, «Нет, мастер, давайте-ка по-другому. Я легче и меньше вас, значит, мне-то и надо в ведро. А вы оставайтесь и помогите любезному джентльмену спускать меня вниз». Элзевер поначалу пытался меня переубедить, но в скорости согласился. Полагаю, счел мой план гораздо разумнее и хотел сам спуститься лишь потому, что не был уверен, хватит ли у меня на такое духа. Человек с ключами, однако, заспорил, мол, лезть в колодец работа не для ребенка, а для мужчины. И вообще, как решили, так пусть и останется. Потому что, во-первых, он очень не уважает, когда на ходу все переиначивают, а во-вторых, мальчишка на глубине станет плохо соображать и нужное место наверняка проглядит. Я взглядом дал знать Элзеверу, показывая, что мое решение неизменно, и слова мастера-ключника стекли с ушей моего старшего друга, как с гуся вода. Тогда человек с уклончивым взглядом попытался меня запугать. Колодец, где страсть как глубок, а ведро маленькое. Вот закружится у меня голова, равновесие потеряю, и пиши пропало. Врать не хочу. Опасности им перечисленные меня впечатлили. Однако даже при этом мое решение оставалось твердо, ибо, как бы там ни сложилось все для меня внизу, куда опаснее и хуже считал я такой оборот, при котором бы Элзевер остался пленником в черной бездне колодца, а я наверху в ловушке у этого типа. Ключнику, наконец, стало ясно, что его доводы поколебать нас бессильны, и он вернулся к делу. Тут меня стало терзать новое опасение. Мне вспомнились страшные случаи на шахтах Пурбека, когда у людей, спустившихся вниз, начиналось внезапно головокружение, и им уже было не суждено больше выйти наружу. «Вы уверены, что колодец чист? Нет в нем опасности смертоносных газов?» — поинтересовался я. «Будь спокоен, уж в этом я убедился заранее. Иначе и мысли бы не допустил, чтобы тебя туда опустить», — заверил меня Элзевер. «Свеча у нас вчера на веревке дошла до самой воды, и пламя ее горело ярко и ровно. А где огонь живет, там безопасно и человеку. Но ты прав, газы день ото дня способны меняться. Сейчас снова проверим. Мастер-тюремщик, принесите свечу, пожалуйста». Тюремщик принес свечу, укрепленную в деревянном треугольнике, с помощью которой демонстрировал интересующимся посетителям уникальную глубину колодца, опустил ее на веревке вниз, и только тут мне сделалось до конца ясно, какая задача передо мной стоит. Перевесившись через низкий бортик и стараясь не потерять равновесие, потому что пол под моими ногами был зазеленевший и скользкий от постоянно выплескивавшейся на него воды, я наблюдал за свечой, она опускалась все ниже и ниже в бездонную глубину. Пламя ее сперва стало казаться крохотной звездочкой, а затем просто точечкой света. Наконец треугольник коснулся воды, вызвав на ней мерцающую рябь. Мы какое-то время понаблюдали за этими бликами, затем тюремщик поднял свечу на поверхность, а вниз бросил камень из кучки, которая у него была специально сложена с этой целью возле колодца. Пролетев с полпути, он грохоча заколотился о стены отверстия и бухнулся в воду, подняв гулкий плеск. Колодец ответил на это протяжным стоном, напомнившим мне жутковатое уханье прибоя в морских пещерах под нашим пурбекским убежищем. Тюремщик впервые посмотрел на меня, и взгляд его был неприятен. «Вот если свалишься со своего насеста, там точно так же вот и заухает», казалось, хотел он сказать мне. Но я уже все решил, и пугать меня было бессмысленно. Мне дали в руки свечу. Я кинул на дно ведра штукатурный молоток, а следом забрался в него сам. Тюремщик стоял возле тормоза. Элзевер склонился над бортиком, придерживая веревку. «Уверен, что справишься, парень?» — шепотом спросил он, мягко коснувшись ладонью моего плеча. «Головой и сердцем уверен. Если хоть чуточку сомневаешься, давай лучше я спущусь, потому что главный для меня бриллиант — это ты, и я все остальные в мире готов потерять, только бы ничего с тобой не случилось». «Будьте спокойны, мастер», — растроганный до глубины души отозвался я, пожал ему руку и, догадавшись, что он сейчас вспомнил, как у меня на седой башке закружилась вдруг голова перед крутым поворотом тропинки, спешно добавил: «Нога у меня теперь в полном порядке, слабины не дам».